12 часов 47 минут снова позвонили из управления арктического судоходства. На этот раз звонил сам начальник управления, и выражение лица у него было как у подростка, которому показывают карточные фокусы. «Знаем, знаем, все это лишь ловкость рук, не более». Оказалось, что один из гидропланов, прочесывавших зону небывалого полярного водоворота, обнаружил в мутных от ила волнах фарфоровый цилиндр с отвинчивающейся крышкой. Крышку отвинтили, из цилиндра выпал листок плотной желтой бумаги, на котором красной тушью и отличным почерком было начертано: «Взяли у вас взаймы без отдачи парочку миллиардов тонн соленой водички с рыбой, медузами и прочим добром, всю выплеснули за ненадобностью на ваше солнце. Не благодарим, прощения не просим. Великий спрут, искусник Крэг, конопатая скалопендра». Ого! На этот раз генеральный дежурный не стал трясти головой, а нахмурился и попросил арктическое судоходство немедленно доставить странный документ к нему в штаб. Затем он доложил о событиях председателю комиссии по чрезвычайным происшествиям. Тот выслушал, вник и произнес: «Сейчас же вылетаю к вам с моим социологом. У нас здесь мед варится, но ничего не поделаешь, откладываем. А вы тем временем созовите к себе всех остальных членов моей комиссии». В 13 часов 56 минут, в тот момент, когда председатель комиссии и его социолог вступили в кабинет генерального дежурного, на стол перед дежурным лег пластиковый пакет, доставленный нульпочтой. Дежурный, бормоча извинения, вскрыл пакет, и по кабинету разнесся легкий, но очень неприятный запах. Председатель комиссии потянул носом и сказал: «Керосин». Генеральный дежурный тоже потянул носом и возразил: «Мазут». Социолог тоже потянул носом, но промолчал. В пакете оказались два белых, захватанных измазанными пальцами конверта. На одном конверте было написано: «Номер один. Докладная во Всемирный совет». На другом значилось: «Номер два. Приложение». Из докладной, подписанной неким Александром Кушнером, старшим хирургом плавучей ветеринарной лечебницы «Моби Дик», явствовало следующее. Сегодня, 15 июля, в 9 часов 15 минут по мировому времени, «Моби Дик» принял сигнал СОС с острова Черная Скала. Ему, старшему хирургу А. Кушнеру, было известно, что на северном берегу этого острова вот уже несколько столетий располагается лежбище довольно многочисленного семейства ушастых тюленей, во главе которого ныне стоял Филька III, внук известного интеллектуала Фильки I. Сигнал СОС мог подать только этот самый Филька III, ибо по его, старшего хирурга А. Кушнера, вполне достоверным сведениям, никаких иных достаточно разумных обитателей на Черной скале не имелось. «Моби Дик» взял курс на Черную скалу, выбросив перед собой на вертолете отряд скорой помощи во главе с ним, старшим хирургом А. Кушнером. Зрелище, представившееся глазам отряда, было ужасным. Весь северный берег Черной скалы, а также километровую полосу примыкающего к нему водного зеркала, покрывала густая черная масса, в которой, по консистенции, радужному отливу и особенно по зловредному запаху, нетрудно было опознать тяжелый мазут. Несчастные тюлени числом около 5 десятков голов, оглушенные и отравленные, слабо копошились в этой отвратительной жиже или вообще уже не подавали признаков жизни. Фильку III нашли мертвым в пещере у аварийного радиопередатчика. Престарелому тюленю залепило мазутом глаза и ноздри. Мазут набился ему в зев. Но перед смертью, движимый свирепым инстинктом охраны семейства, он нашел в себе силы добраться до педали, включающей сигнал СОС. Далее в докладной довольно подробно описывались меры, принятые отрядом скорой помощи до подхода «Моби Дика» и высадки чистильной команды, срочно вызванной из Советской гавани. В разгар спасательных работ один из врачей заметил на обломке скалы, выступающем из мазутной массы, некий блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении это оказалась бутыль зеленоватого стекла, предположительно из-под шампанского, запечатанная пробкой и коричневым сургучом. Вначале ей не придали значения. Стоит на камне бутылка, ну и что? Но потом он, старший хирург А. Кушнер, случайно приблизившись, обнаружил, что она содержит в себе не жидкость, а свернутый в трубку лист бумаги. За бутылкой полезли, но в спешке уронили ее и разбили. К счастью, бумагу удалось подхватить до того, как она упала в мазут. Ознакомившись с ее содержанием, он, старший хирург А. Кушнер, сразу понял, что чудовищное происшествие на Черной скале является следствием не роковой случайности и не безмозглой халатности, как он полагал вначале, а чьего-то преступного умысла, и потому подлежит юрисдикции Всемирного совета. Бумага препровождается во Всемирный совет в конверте с надписью «Номер 2 приложения».